эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Влада Заболоцкий, художник, сказитель, арт-терапевт, арт-автор и ведущая творческих проектов по раскрытию потенциала человека, также автор книг по буквице и ведущая мастерской «Буквица живопись» в семейной школе «Буквицы онлайн». Здравия тебе, Влада! Здравия! Алексей, здравия, дорогие друзья! Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня поучаствовать и послушать эфир на тему «Вспомнить себя через образы буквицы». Ну вот сегодня у нас такой эфир очень интересный. Здесь мы узнаем и про арт-терапию, и про интуитивное рисование, также про то, как по маккартам проводить эту арт-терапию. Также мы узнаем и про трансформационные игры, про игротерапию. И вот это все поможет нам погрузиться в путешествие в мир живой буквицы. И чтобы нам далеко не затягивать, я сразу передаю микрофончик Владе для ее рассказа. Влада, начинай. Благодарю. Начинаем. Да, сегодня я вас приглашаю, дорогие друзья, в такое путешествие. И у нас очень много будет способов, средств, чтобы погрузиться реально в это путешествие, в мир буквицы, в мир своей души. Сегодня об этом будет разговор. Обо мне уже очень хорошо Алексей сказал. И достаточно длительный путь я прошла к тому самому состоянию или к той самой потребности, когда на пути у меня появилась, как возможность, большая буквица. Я уже 4-й год веду мастерскую «Буквица живопись» в семейной школе «Буквицы онлайн». Наш учебный год уже начался. Основатель этой школы Майя Караваева. И у нас замечательный состав мастеров, которые каждый в своем, именно в своем стиле, можно сказать, да, ведет свою мастерскую. Неповторимый образ и содержание каждой мастерской. И вот это очень ценно. Наша мастерская называется «Буквица живопись». И само название говорит о том, что главные средства, способы постижения буквицы, изучения буквицы – это творчество, это рисование. И мы через рисование, через творчество – как раз открываем те заветные дверцы в мир буквицы. А сегодня я хотела бы рассказать о методе, который стал основным для того, чтобы очень эффективно и очень, всегда с неизменным успехом привести человека во внутренний мир, в мир души, в мир подсознания, и там найти ответы о том, что такое буквица, какие образы за каждой буквицей. И в первую очередь я бы хотела уточнить, что такое метод. Вот взятые из Википедии определение метода – путь к чему-либо, способ деятельности субъекта в любой ее форме, совокупность правил приемов, направленных на достижение результата. То есть фактически метод – это путь к результату. И вот наш метод, который у нас выкристаллизовался в нашей мастерской, и он носит название «Интегрированный метод арт-терапии изучения буквицы». Именно средства арт-терапии, интуитивного рисования, изучение буквицы, образа творчества в пространстве буквицы приводит к результату. А результат, самый главный в нашей мастерской, это раскрытие человека, раскрытие его внутреннего мира, раскрытие его для себя через буквицу, раскрытие качеств души в человеке. И вот именно синтез этих методов позволяет достигать наилучшего результата становления человека. Конечно, не сразу я пришла к этому методу, нашла очень работающие средства, инструменты для связи с подсознанием человека, да, для раскрытия буквицы, проживания буквицы. Предшествовал достаточно длительный период и разные виды деятельности, от научной, то есть как раз в 95 году я защитила диссертацию, кандидат биологических наук, и в это же лето отправилась на Алтай, наше путешествие, первое путешествие. И тогда именно в этих местах, в этом месте силы, в этом священном месте у меня вдруг начало открываться вот это чувствование пространства, чувствование, то есть за пределами этой формы. И я рисовала на каждом привале состояние места, состояние духа места, как говорится, да, что я чувствую, мое свое состояние рисовала. И появились вот такие работы. Акварельные. И вот эти цветочки тоже были собраны там на Алтае. И потом они в такие миниатюры, это часть этих миниатюр. Но вот я сейчас вижу, что здесь вот уже в 95-м году открывались вот такие дверцы в этот мир, в мир души, да. Только душа может воспринимать вот так мир, да, открывать другие там пространства. Вот. И такие дверцы уже как бы был такой мне знак, что открывай дверь, иди глубже, познай себя. Затем параллельно с 25 годами преподавания в ВУЗе, создание семьи, четверо детей у меня появилось. То есть многие мои такие мечты были реализованы. И параллельно, конечно, во мне раскрывался художник. Мне просто тянуло рисовать образы природы. Где бы я ни бывала, везде руки сами тянулись вот к краскам. И мне очень нравилось это состояние, такой глубинной сосредоточенности. Именно в этот период я начинала чувствовать нечто большее, чем видела своими глазами. И это передавало через холсты, через рисунки. Затем мне посчастливилось путешествовать. И, конечно, неизгладимое впечатление на меня произвел Аркаим. Когда я там оказалась, ну, казалось бы, ничем не примечательное внешнее пространство, степное, небольшие холмы. Но там на самом деле солнце другое, и состояние твое меняется очень быстро, и ты погружаешься в какую-то тайну нашей истории, тайну той высокоразвитой цивилизации, где память, внутренняя память вот эти, о наших предках, великих предках, она пробуждается в таких местах. И камни со мной разговаривали, я брала камень, настраивалась на него, и вот такие образы проявлялись на камнях. Та древняя земля, тот период расцвета, тот период, когда здесь был град, и в этом столица системы городов, и через эту столицу Аркаим шла непосредственная связь, была очень налажена связь со звездными братьями, как они называли, и очень много тайн хранило это место. И я начинала прикасаться вот к этим тайнам. Очень интересно было именно в этих местах открывать внутри себя, в чем же суть этого места и о чем поведает оно мне. Вот тогда начала у меня пробуждаться память о прошлом. Ведь вся информация о прошлом есть в нашей генетической памяти. И именно, видимо, в таких местах, когда у тебя есть возможность интуитивно рисовать в потоке, чувствуя, настраиваясь на это место, есть возможность проявления на рисунке чего-то очень важного, глубинного, сакрального. И так распаковывалась моя память о прошлом нашей земли, о прошлом нашей страны. И знания приходили изнутри. Очень ценный опыт тоже в процессе моего такого движения, поиска своего раскрытия, узнавания, кто я, свое предназначение, то есть те вопросы, какой во мне потенциал, очень жаждет реализоваться. И для меня очень ценными были такие погружения, арт-терапевтические занятия с Дарой Богдановой. Тут появились мои первые метафорические образы, карты. И очень заинтересовало меня направление арт-терапии, когда через метафору, через вот этот такой символ, образ, человек начинает читать, что у него находится внутри, в свое подсознание, устанавливается связь со своим подсознанием. И тогда начались вот рисоваться такие тоже картины обо мне, о моем состоянии души, духа. И понятие, что такое и как работают метафорические образы. Для меня очень ценным была встреча с Майей Караваевой на фестивале «Сказки Урала». И когда она меня пригласила в свою школу, и мы начали именно, то есть я стала ведущей мастерской буквицы живопись, это в 21 году, уже 3 года назад, первые были мои занятия в этой школе. И я, конечно, мне было очень интересно применить этот метод интуитивного рисования, метод проживания, то есть вот этого создания метафорических образов и разговора со своим подсознанием через творчество, именно мне очень интересно было применить к буквице. И это имело свои результаты, такой исследовательский поиск. И вот уже через 27 лет, год назад, я оказалась в одиночный поход, пошла, зов чувствовала очень такой души, духа, к Белухе, к подножию Белухи. И там рисовала вот эти рисунки, разговаривала с духом этого места. И вот тут нарисовался такой радужный огонь, а там буквицы. Вот здесь вот в углу видно. И я почувствовала, что буквицы на самом деле раскрывают разные-разные пространства, разные энергии, тонкие миры, миры духа, миры души. И пришло время через буквицу вспомнить себя, свои задачи, кто ты, раскрыть в себе того самого творца, художника, человека. Я почувствовала, как это было такое внутреннее благословение этого места к тому, чтобы нести эти знания, вернее, даже вот эти инструменты раскрытия этих знаний внутри человека, то есть помогать людям совершать эти внутренние такие путешествия и открытие своей души, открытие своего духа и чувствовать свой путь, я его называю божественного промысла. И так начал кристаллизовываться уже именно как метод, то есть тот путь, наилучший, наикратчайший путь, наиболее такой эффективный, да, к тому, чтобы открывать вот эти дверцы, так образно, если сказать, да, что система буквиц, я сразу сейчас тоже поясню, как это работает, метод. Что, вот она, матрица древнеславянской буквицы 7 на 7, содержит 49 буквенных символов. Каждый буквенный символ в буквице имеет свои образы и свой скрытый сакральный смысл. И вот раскрывая образы буквицы, человек вспоминает и раскрывает себя, активирует каналы восприятия и, конечно, идет расширение его сознания. У человека через матричную систему буквицы и метафорические образы происходит установление внутренней связи со своим подсознанием, сверхсознанием, со своей высшей душой, с Творцом, со своим высшим Я. Человек проживает базовые состояния, очень важные. Память об этих базовых состояниях была утеряна, и она пробуждается изнутри. Например, состояние «аз есим» — это многомерная проявленность человека в мире. Одновременно он живет и в земном материальном мире, и в тонких мирах, и творит своей душой, и чувствует, что мир не ограничивается вот нашей, но только видимой, зримой реальностью, а гораздо шире, и все эти миры находятся в нем, как в матрешке. И вот система буквицы — это как раз те 49 окошек в мир, это 49 каналов восприятия, через которые мы можем понять себя, понять мир и приблизиться к своему истинному «Я», то есть к многомерному божественному состоянию «Аз есим». И активируя каждую буквицу через вот такое настраивание, проживание, вхождение вот с чистого листа в это пространство, пропуская через себя, мы тем самым можем восстановить свое целостность изначальную, раскрыть в себе ресурсы, быть устойчивым, сохранять душевный баланс в период неопределенности. И через буквицы раскрывается творческий потенциал, развивается умение творить свою реальность через образы. За каждой буквицей свое пространство образов. И каждая буквица учит, в своем мире учит очень важным таким, вернее, дает вспомнить очень важные основополагающие, фундаментальные, базовые такие основы жизни человека целостного, открытого, имеющего связь со своей душой, с высшей душой. И вот такой образ, наверное, самый понятный, что буквица является таким и путем, да, методом, и дверью к сакральным знаниям. А ключом, открывающим эти двери, является метод познания буквицы через язык образов и метафор, через интуитивное рисование. Так открывается связь с подсознанием, связь с душой. И человек вспоминает себя через буквицу. И есть такие базовые принципы исследования. Сейчас очень много направлений, которые по-разному, ну, то есть буквицу высвечивают разные стороны, как система буквицы. Для развития личности, для формирования характера, для познания, ну, для установления связи с родом, для познания основ мировоззрения природного, естественного, божественного. Разные есть направления, но такие фундамент, на который отталкивается метод, который я предлагаю, предлагается в нашей семейной школе буквицы, это, конечно, буквица как проводник к своему и ключ к подсознанию, проводник к своей душе. То есть и главный источник знания о буквице – это личный опыт проживания образов буквицы и раскрытия ее образов внутри себя. Именно так работает буквица. И в этом ее эффективность, потому что за каждой буквицей есть реальный канал восприятия. Он может быть закрыт у человека, но изучая буквицу, он обязательно активируется. И человек вспоминает. И связь становится многомерной, много-много связей, то есть 49 каналов восприятия раскрывается, как расширяется сознание, как оживает сознание. Именно буквица – это живой язык образов, и главное тоже назначение оживления сознания, жизни нашей. Да? Далее буквица как образ сознания Творца. Мне очень созвучно это понимание буквицы. Утверждение Станислава Жарова о том, что буквица – это иконический образ сознания Творца. И получается, когда мы взаимодействуем с буквицей, мы взаимодействуем с Творцом, со всем миром, с собой. И удивительный потенциал раскрытия в себе связи с Творцом, своих божественных качеств и раскрытие в себе Творца открывается. И еще есть одно такое базовое уже утверждение, что буквица – это зеркало души, зеркало мира, зеркало реальности с большой буквы, божественной реальности, зеркало Абсолюта, зеркало человека. Там отражается все. И через такое понимание буквицы раскрывается потенциал встречи с собой. То есть в буквице можно увидеть, как в зеркале, свои грани души раскрыть. И тогда открывается необозримый горизонт развития, приближения человека к Богу, человека, живущего на земле. И как раз первая буквица «Ас» об этом человек вспоминает свое божественное происхождение. И как метод, так и назвали мы его, интегральная арт-терапия, которая содержит в себе, вмещает синтез методов и подходов, вот этот синтез позволил как раз выработать такие очень, ну, точные, я бы сказала, ну, то есть точные пути достижения цели раскрытия человека. Это метод применения метафорических ассоциативных карт. Сейчас очень, очень распространенный метод психологии. Как проективные методики личностного роста, человек читает себя, узнает о себе через свои метафоры, видения на картах, где нет уже конкретного, вот, вот так ты должен это увидеть. Нет, человек сам читает свое подсознание, принимая, ну, то есть проявляя то, что в первую очередь приходит, глядя на эту карту. Далее, матричная система буквенных образов, она в целом работает, как раскрывая глубины подсознания. Метод изотерапии, то есть рисование, через рисование восстанавливается целостность человека, идет исцеление его. Метод интуитивного рисования, рисование в потоке, из чистого листа, то, что придет, и в пространстве буквицы. Метод сказкотерапии позволяет входить в это пространство метафорическое и Сказка-терапия, на самом деле сказка – это как раз проводник, то есть это мир души. И через сказку можно входить в это пространство метафор. Вот, и очень много узнать о себе, узнать о мире через те сказочные образы, которые приходят. И очень много рождалось и рождается сказок у нас в пространстве буквицы. То есть такой язык души, метод сказкотерапии, работа с метафорическим пространством, ну, то есть волшебным пространством. Синтез этих подходов позволяет экологично через игру, ассоциации, развитие образного мышления вспомнить себя, пробудить свою генетическую память и раскрыть в себе ресурсы человека-творца, творящего свой мир через образы. Такой метод интегрированной арт-терапии позволяет прикоснуться внутри себя к истоковым образам русского народа, культуре наших предков, к их целостному миропониманию. Через интуитивное рисование происходила распаковка подсознательных архетипических образов буквицы и активация каналов восприятия, соответствующих каждой букве. А через метафору и проявление образов буквицы происходит встреча со своим подсознанием, расширяется осознанность и появляется возможность творить свою реальность. Я подвожу такой итог рассказу об этом методе, который мы применяем в нашей мастерской и не только, и в авторских проектах, курсах. Метод интегральной арт-терапии с буквицей. Именно он запускает глубокие процессы личной трансформации, целительные процессы и дает ключи к пробуждению человека, вспоминанию своей божественной природы, своего предназначения, своей золотой меры проявленности в мире. И у каждого участника нашей мастерской появляются свои драгоценные образы и опыт вот этого познания себя. Например, после курса «Целительная буквица» фактически каждой участнице была создана своя авторская колода МакКарт по образам буквицы. И появлялись свои сказки, стихи. То есть раскрывался вот тот самый творческий потенциал и прокладывалась своя дорога к связи со своей душой. Вот сейчас я хочу, конечно, продемонстрировать и показать, вот какие образы появляются в пространстве буквицы, какие образы у наших участников приходили, раскрывались. И здесь мы можем многое узнать о мире души, о мире духа. Вот, например, здесь видно, что такая радужная дорожка ведет в ту дверь, да, за которой буквица. Буквица приходит в мир. И благодаря этому приходу, то есть раскрытию в себе этой дверцы, дверцы в сердце, я так называю, да, открывается божественный потенциал человека. Лебедь, царевна лебедь превращается, ну, то есть лебедь превращается в царевну лебедь, познает свою душу. У Артема Хуторянского вот на этой рисунке удивительный рисунок показан, буквица АС он нарисовал. Видите, как ракета запускается в новые пространства. И здесь вот в потоке такое чувство, что разные генетические вот эти каналы восприятия начинают активироваться, и у человека внутри раскрывается потенциал его такого развития, что это как ракета устремляет его к новым вершинам своего духа, к раскрытию своей души. Вот как раз это, ну, вот так ребенок 5-летний показал очень многое то есть там, о том, что происходит, когда мы изучаем буквицу, когда мы постигаем ее через вот такое проживание. Радужные миры открываются у истока. От истока у Артема и родниковая чистота у Ани и тайна раскрытия себя через буквицу у Марии Хуторянских. Они занимались 7 еще первый год всей семьей. Очень ценное их участие. В этом году замечательные образы появились в мастерской, вернее, в прошлом году учебном. Вот у Юлии Судоренко изображены образы буквицы Ижица и Ижа. И сами рисунки вот показывают, какое идет внутреннее раскрытие, расцвет души. И только раскрытая душа, она может чувствовать вот это то блаженство, счастье, реализации себя, вот своей души, которая как раз это состояние и передает буквица Ижица. То состояние блаженства, счастья жить, вот просто радости, которая не обусловлена какими-то причинами, а просто внутри появляется вот это вот, раскрывается как цветок, радость, состояние радости, счастье жить. И вот какая трансформация произошла через буквицы Ижа. Буквица Ижа – это буквица мгновенного квантового перехода, количество в качество. Именно здесь происходят вот такие глубинные, результат глубинных трансформаций сразу проявляется. Мгновенно. Раз, и появляется уже новое в новом качестве. Вот девушка выходит из своего такого, из потока, да, обновленная, как бабочка из куколки. И она прекрасна, и она сейчас будет проявляться в этом мире в своем новом качестве. А вот тоже образ буквицы «Белая птица», вмещающая разные миры, тонкие, материальный мир. И через радугу, объединяющий ночь и день, луну, солнце. И вот эта радуга, многообразие, многопроявленность этого мира, да, проявляется вот в белой световой птице, птице души. Душа так проявляется в мирах. Она как будто обретает крылья и познает, начинает рассматриваться, то есть внутри человека ощущает вот свою душу как такую белую птицу. И она летит уже, потому что созданная на рисунках, она уже есть, это уже образ, он живой образ. У мира ведь, какие чудесные образы, это только малая толика каких прекрасных образов, которые рождались в мастерской, на курсах. Конечно, хотелось бы поделиться вот даже такой. Здесь я вижу целительные руки, которые оберегают землю, исцеляют землю. Помощь через руки человека, пространство земли. Девушка идет по дороге. Дорога к солнцу. Кругом поля колосятся золотой пшеницей, рожью. И она очень четко сверяет свой шаг с сердцем, как будто идет по канату. Что каждый шаг, дыхание, оно сверяется вот с солнцем впереди. Так прокладывается золотой путь. Путь этой меры, золотой меры. Путь раскрытия души человека. И вот этот рисунок мне тоже очень много образов рождает, как в одной капле света, которая озаряет пространство души. Вот такой собран весь опыт души. Он начинает раскрываться, освещаться. Разные бусины, сокровища, да, души, они становятся, они оживают. И раскрываются ресурсы человека. Мира стала прекрасно и писать сказки, и рисовать такие чудесные картины. У нее уже, по-моему, вторая выставка сейчас планируется. Ее дочка Алиса видит. Посмотрите, какие нежные рисунки. Какая нежность. и случаются, и случающие рисунки. И как будто все пронизано вот этой духовной тканью, внутренней связи со своим сердцем. Пробуждается душа, пробуждается девушка. У Алены Луцок память, такое чувство, что пробудилась память родовая. Как оно в общине, как оно жить-то по, вот в такой живой среде, в природе, в живой природе. Вот, когда все живое, горы смотрят, предки, да, то есть вот благословляют, живая вода и совместное строительство. То есть в рисунках такая радость совместного труда, общинности проявлена в буквице и нити не только. Смотришь и на самом деле на эти рисунки и чувствуешь эту правду, которая изнутри вдруг проявлена здесь, на рисунке. Та тайна, а как жили наши предки, как жили мы когда-то, да? Вот на какой земле и в каком взаимодействии. У Ольги Кислухиной буквица Ижа хранит семена, они сохранились в памяти. И вот пришло время им, как солнышку, проявиться солнечным семенам и расцвести на древе жизни. И этот расцвет происходит прямо сейчас. И на самом деле удивительное раскрытие воли наблюдается и сейчас, просто радуясь расцвету, какой происходит в ее душе, какие появляются удивительные строчки, стихи, песни, рисунки, прекрасное творческое проявление у Ольги Кислухиной. У Татьяны Альмяшевой, посмотрите, пожалуйста, тоже удивительные такие нежные, вибрирующие образы раскрытия женщины, вот этого любви материнской. Такое чувство, что сердце пробуждается, и от волос женщины вот эти световые линии, световые такие потоки, энергии, они все вокруг объединяют, преображают. Удивительная сила возвращается к женщине. Женщине творить свою реальность. И проявляться в глубине своей души. Раскрывать свой потенциал. У Любовь Ефименко удивительные образы, строчки появляются. Они очень лаконичные, ёмкие, чёткие, энергоёмкие. И как это, ну, вот прям как в середину, то есть в точку, вот, по сути проявляют буквицы. И это буквицы, по-моему, шестой ряд, да. Вот, и такое живое солнце. Цветок сияет, раскрывается внутренний потенциал человека. Земля, сердце земли расцветает, земля расцветает и наполняется такими живительными энергиями. Как вот хорошо от рисунков почувствуете, вот как они на самом деле исцеляют. Оксана Белоусова. Какая удивительная буквица. Ень. Раскрытие силы женщине творить своим образом, своими образами. Через внутреннюю связь природы. Через связь со своей... Она творит душой. Она творит своим духом. И вокруг пространство преображается. Вот что я читаю в рисунке у Оксаны Белоусовой. У Юлии Судоренко я не могла не поместить сюда вот эти рисунки, как они мне нравятся. Вот такое чувство, вот аз есмь. Душа летит в этом радужном одеянии, многопроявленности своей в разные тонкие тела, все тонкие тела, центры души все проявлены. И столько полета, силы, красоты в этом стремительном движении вот этой женщины, солнечная такая богиня радужная, можно сказать, летит, расправляет свои крылья, проявляется во всех своих ипостасях. И вот она тут как раз вся буквица, она раскрывает этот потенциал женщины, человека, Творца. И то есть метод интегрированной арт-терапии совместно с буквицей позволяет открывать эти дверцы и на самом деле совершать то путешествие во внутренние миры и узнавать себя, и больше понимать себя, и услышать свою внутри себя свою мечту. И рисунки как раз передают результат вот этого встречи, вот этого путешествия. Поэтому они называются метафорические образы. Потому что человек, проходя вот в это состояние, проявляет эту встречу через рисунки. Рисунки являются уже тоже такими проводниками. И можно, настраиваясь на рисунки, тоже оказаться, ощутить связь со своей душой. Вот такие проводники. Метафорические образы работают. И я сейчас даже хочу немножко показать, как они работают. Потому что они проявляют в первую очередь вот то внутреннее состояние, метафорический образ. И та метафора, которая проявляется в процессе рисования. И, например, вот эти рисунки может каждый по-своему прочесть. Каждому по-своему они откликнутся. Это и есть, и вот это будет всегда именно то, что важно сейчас человеку внутри себя услышать, проявить. Вот. И мое, например, проживание этого образа, оно совершенно может быть другим. Но самое главное, что что-то в процессе вот этого проживания открывалось и проявлялось через рисунок. Но вот здесь, например, в этом пространстве метафорическом проявился образ той женщины, женщины, которая помнит, памятью помнит о той любви, которая не ограничивается только, она, то есть идет через века, может быть, память о ней остается, звездные пути этой любви, они потом, как звезды, узнают друг друга. Путь пары, вспоминания этой любви через вот этот образ проявился. А вот в цветке я вот ощущала это состояние азъезин, такого раскрытия, и вот поток идет от сердцевины, там тоже как будто девушка танцует свой танец. В процессе вот такого раскрытия цветка, и она одновременно с разными мирами, звездами идет такое глубокое взаимодействие. Очень интересно было, когда проявлялись на рисунке образы лики. Лики, как будто кто-то начинал вглядываться через рисунки, видно из той глубины памяти о золотой цивилизации, о золотом веке, и о золотом веке, да. И вот проявлялись вот такие образы, например, на буквицу «Он». «Он», «Творец» или «Божественная ипостась». Тут тоже каждому что-то свое увидит. Итак, буквица за буквицей создавались образы, которые отражали суть вот этого пространства буквицы, суть этой буквицы, этого образа. Вот, например, буквица Ижей, да? Это связь с божественным потоком. У девушки то длинная коса, фактически до земли, да? Она через эту косу, через нее, то есть осуществляется связь земли и небес, солнцем, и потоки идут, и все, все живет благодаря вот этому внутренней связи, этой, ну, то есть девушки с солнцем, с потоком солнца, с божественным потоком. А буквица «Енить» проявилась как встреча двух сердец в одном сердце и в едином божественном сердце. И в результате вот такого проживания, использования этого метода интегральной арт-терапии и интуитивного рисования, я уже рассказывала про эту колоду карт на предыдущей, как раз на предыдущем эфире на Славянском народном радио. Вот. И вы знаете, уже так, наверное, по 5 тиражей уже разошлись, у меня уже не осталось ни одного. Надо будет снова будет заказать. Вот, фактически все разошлись, и по всей России люди используют эти карты, эту книгу, этот метод для того, чтобы открыть себя. И как еще можно использовать, я сегодня расскажу, тоже предлагались. Вот, например, очень хорошо эти карты метафорические работают в трансформационной игре. Вот такая создалась, родилась фактически у меня одномоментно игра «Птица счастья», где идет сборка вот такой птицы, синей птицы счастья, птицы души, через активацию разных качеств души. А активация идет через как раз вот эти карты, метафорические образы, буквицы. Вот. И в процессе, казалось бы, небольшого промежутка времени, то есть в период вот игры, идут очень глубокие трансформационные процессы раскрытия человека. И на самом деле устанавливается связь с очень важными аспектами души у игроков, и начинается раскрытие, распаковка вот, его потенциала, ресурсов за очень короткое время. Ну, и вот такие игры я проводила на разных фестивалях. Фестиваль сказки Урала, фестиваль духовного творчества и народных традиций, фестиваль легенды Лукоречья, фестиваль Перволетия в этом году проводила игры. Они, игра тоже, она менялась, она расширялась, она уже содержит 4 колод карт разных, вот 2 метафорических карт, как раз буквицы. И очень интересно наблюдать именно, что создавая такое пространство игры, есть возможность за короткое время совершить очень такое глубинное путешествие внутреннее и раскрыть свои качества, которые готовы в данный момент раскрыться. Игра проявляет именно ту меру обязательно. На фестивале духовного творчества народных традиций была проведена такая игра, и то есть в результате после игры мы обычно делаем таких птичек, да, и запускали их участники игры, этих птичек. Вот, и очень интересно было потом, и ценно было получать отзывы о том, что эта игра, на самом деле, многие внутренние, ну, очень подсветила многие и ответила на очень важные внутренние вопросы. Работает. Затем вот эти карты, маг-карты, очень хорошо, конечно, используются в авторских курсах, которые «Живая буквица» в Тольятти, которая проводилась вот было погружение тоже через этот метод в буквицу, создание своих образов и сказки, погружение в сказку через буквицу. Буквица, ну, то есть сказка буквально рождалась в этом процессе, то есть изучение ряда буквицы. И очень интересно давала подсказки об этих пространствах. И я уже по результату вот этого опыта своего, проведения разных игр, вот, очень почувствовала, что очень эффективный еще метод именно сказкотерапии. Метод сказкотерапии, то есть, ну, например, мы первый ряд буквицы «Аз, Боги, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Есмь». И через сказку вот она рисовалась, тут же она проявлялась, эта сказка. И в конце концов, то есть есть возможность тут же проживать эти состояния. «Аз, Есмь». И вот эти пути к этому состоянию, к этому раскрытию разных граней, вот этих буквицы «Аз, Боги, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Есмь». И фактически через работу с метафорическим пространством появилась возможность дать еще такой ключик. Написание сказки. Вот у меня появилось в этом году тоже радостное для меня было событие. Появилась книга «Путешествие в мир живой буквицы. Метафорические сказки», которые именно рождались после, ну, в процессе вот такого путешествия в метафорическое пространство. И вот я, наверное, сейчас хочу, чтобы вот прочитать, вот у меня как раз эта книга передо мной, и вот предложить вам вместе со мной отправиться в это путешествие. И пусть остальная часть моей презентации, моего рассказа сопровождаться будет вот таким вашим прикосновением к своим образам, к своей тайне. Давайте мы сейчас в процессе презентации тоже сделаем, проведем такое путешествие в мир буквицы. Приглашаю. Итак, это продолжение сказки. Вновь девочка оказалась в волшебной стране живой буквицы. Град раскрылся перед ней во всем величии и красоте, утверждая гармонию этого мира. Она стала искать Аза, звать его. «Я здесь, жду тебя». Вдруг неожиданно, как из воздуха, появился мальчик. «Нас ждут сегодня удивительные встречи», — радостно сказал мальчик. И вдруг девочка увидела прекрасного белого коня с золотой гривой. Какие знакомые родные глаза смотрели на нее. Она обняла, погладила своего друга и села верхом. Аз оказался рядом, верхом на рыжей кобылице. «Летим! Летим!» И они взмыли в небо. Летели над горами, над лесами, над зелеными лугами и приземлились в прекрасной долине среди гор, где текла удивительно живая река и стояло древо могучее, высокое. Недалеко от древа девочка увидела прекрасный сад с зрелыми плодами и среди деревьев улья пчелиные. «Как хорошо здесь! Какой ароматный воздух и на душе радостно!» — поделилась с Азом девочка. Вдруг она увидела старца с белой бородой, белыми волосами и добрыми голубыми глазами. И сердце ее радостно забилось в предчувствии встречи с родной душой. «Дедушка!» — она бросилась навстречу, узнав его. Они обнялись. «О, дедушка, родной, как я рада нашей встрече! И так хорошо стало у меня на душе. Я так соскучилась. Я всегда с тобой, родная. И если ты вспомнишь меня, я сразу рядом. Очень чувствую и оберегаю тебя», — сказал дедушка, ласково улыбаясь. После того, как они всласть наговорились, девочка попросила дедушку: Дедушка, а расскажи мне про буквицу. И расскажу, и покажу. Все в свой срок, улыбнулся старец. Дедушка, а как свой путь почувствовать? Я вот много всего хочу сделать, но не успеваю. И мне кажется, что не всегда я на своем месте. Как мне свое место почувствовать? Не распыляться и главное делать. Этому учат буквицы от и ци. Вот возьми этот шар, смотри вовнутрь. Девочка взяла шарик, откуда-то появившийся в руках дедушки, и стала наблюдать. Вдруг шарик засветился, и внутри закружились спирали веретено. И она оказалась в другом пространстве. К ней навстречу шла прекрасная женщина. Девочку поразила ее осанка и благородный взгляд. У нее было очень красивое лицо, ясные глаза и нежная улыбка. «Здравствуй, Аленушка. Знаю твой вопрос. Пойдем». Женщина взяла девочку за руку и привела в огромный зал библиотеки. Здесь было очень много книг, и все же было ощущение простора и много света. Они стали ходить между стеллажами со старинными книгами. И девочке вдруг показалось, что все эти книги живые. «Да, это так», — улыбнулась женщина. «Все эти книги живые. Это библиотека накоплений человечества Земли. Смотри». Женщина достала одну книгу и раскрыла ее. Все страницы вдруг стали оживать, как в фильме. Стали проноситься сюжеты, лица, и строки письма в воздухе огненными знаками засветились. «А это буквица?» «Да, это древнее письмо, знаки. Оно очень точно отражает информацию, образы, находящиеся в книгах. Так что сразу они оживают. И если ты знаешь значение буквиц и умеешь читать, то все становится реальным. Образы оживают, открывается дверь в эту реальность. Но я еще не знаю буквицу, я только учусь. Да, но у тебя есть в памяти эти знания, есть код, ключ к этим знаниям. Поэтому книги у тебя оживают, просто ты забыл до поры. А где этот ключ? А ты как чувствуешь?» И тут девочка прислушалась и почувствовала тепло в своем сердце, как огонек там горит. Женщина улыбнулась. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Они подошли к следующему стеллажу с книгами. «Здесь есть книги, тобой написанные. Твоя история. Почувствуй, какую книгу тебе хочется взять, открыть. Прислушайся к себе». Девочка с удивлением посмотрела на целую стену книг и вдруг заметила легкое свечение от одной из них. Она подошла. Свечение усилилось. Сердце трепетно забилось. Руки сами потянулись к этой книге. Она взяла и осторожно открыла ее. Удивлению ее не было предела. Она увидела белого коня и себя верхом на этом коне, и они летели в светлых просторах. «А что еще там написано? Что мне важно вспомнить и осознать сейчас?» — мысленно задала она свой вопрос. «Огонь. Радужный огонь, как сияние, стал светить над горами, и дорожка света струилась от него. Чаша полна. Огонь созрел. Возьми свой светильник и освещай свой путь и путь на земле. Радость сотворения». «Радость, встреч и раскрытие ждет тебя», — услышала она голос внутри себя. «Это начало школы, центра сказочной Руси, центра нового живого образа, живого слова. Принимай этот дар и неси его людям». «Да, я принимаю и благодарю», — сказала девочка твердо. В ее руках появился фонарь. С радужным огнем и такой же огонь загорелся в сердце. Этот огонь укажет тебе твое место, свой срок и твое дело. Слушай внутреннюю тишину и иди навстречу новому, прекрасному, заветному. Благодарю. И тут девочка оказалась рядом с дедушкой. В руках ее был шар, а фонаря не было. Она вопросительно посмотрела на дедушку и вдруг почувствовала, что свет внутри горит и льется через руки. Значит, все это было реально? Конечно. Дедушка, благодарю. Как же я тебя люблю и чувствую твою помощь и заботу, родной мой. И она проснулась. Буквица раскрывает качество связи с духом, божественным потоком со Вселенной. Человек, чувствуя эту связь, обретает силу следовать своему пути, следовать зову своего сердца. Глубокая связь с родом помогает и поддерживает в выборе и при принятии важных решений. Жизнь и творение в потоке приносят удивительные плоды сотворения со Вселенной. Вот такая история, одна из сказок. Здесь их и есть такое место в этой книжке, где можно написать свою карту, ой, свою сказку. Вот. И обязательно то, что будет написано, обязательно в жизни произойдет, сбудется. И я вас приглашала в это путешествие, да, и хочу, конечно, еще и рассказать про те новые проекты, которые появились благодаря вот применению этого метода интегральной арт-терапии и при изучении буквицы. И это и авторские трансформационные игры, и курс «Целительная буквица», курс «Песенная буквица». Сейчас по порядку. Итак, через такое постижение образов буквицы на самом деле открываются двери к своей душе. Я бы сказала, что буквица — это метафора души. И рисуются вот такие рисунки. Вот эти плоды уже новые творения души, то есть когда душа начинает творить, проявляться в нашем мире, это очень радостно и приносит свои долгожданные и зримые плоды, которые очень ценны. Конечно, вот, этими главным результатом вот такого постижения буквицы является, да, главный результат — это раскрытие человека. То есть буквица — это путь к раскрытию человека. И игры, которые на Байкале в марте, на сказках Байкала, была проведена такая игра, она по-особому там проявлялась и называлась уже «Световые коды буквицы». То есть активировались внутри генетические ключи, я бы сказала, генетические коды, которые позволяли душе раскрываться и кристалл души сиять новым светом, проявляться в нашей жизни. Тоже в этом году был фестиваль в Окунёво летом. Замечательный фестиваль, который собрал участниц со всей России. Там тоже была проведена игра, я провела игру «Птица душа». И каждая участница получила внутри, тут же проявила те ключики к раскрытию своего творческого потенциала. И, конечно, чудеса творились в этом волшебном пространстве около реки Тара, где мы встречали рассвет, где мы купались в бросных полях и в речке на рассвете, вот в этой удивительной реке Таре. И рисовались вот такие рисунки в Акунёво. Как будто росный свет на них проявляется. Очень радостными для меня были события, связанные с нашими совместными с моим мужем Александром Заболоцким проектами. У нас вышла первая книга совместная «Живая буквица». И «Маккарты» тоже наше совместное такое творение. «Маккарты», новая колода «Маккарты», сейчас как раз покажу, передо мной они. Вот. И вот книга «Живая буквица». И это результат очень удивительного путешествия, причем мы не один раз такой делали круг путешествия в пространство буквицы совместно как раз с Сашей Заболоцким. И там открывались вот эти миры. И у Саши это проявлялось через песню, через стихотворение. То есть по каждой буквице были написаны вот такие в стихах, песни, то есть проявлены песни. И надо сказать, что тоже это очень радует, что он записал аудиоальбом вот всех песен вот из этой книги по каждой буквице. Потому что когда звучит звук, он прямо передает и то самое пространство, где оно рождалось, эта песня. А я рисовала в результате вот нашего совместного постижения, раскрытия образов буквицы, рисунки, картины каждой буквицы. И здесь в этой книге есть их общий вот такой синтез вот всех образов, которые вот были проявлены через песню, через рисунок. И общая такая трактовка, я бы сказала, обобщающий образ, который и качество буквицы раскрывает, вот, ну, как бы подсвечивает какие-то смыслы вот в этих, ну, как раз в песне и в рисунках. Такой метафорически вот созданы, видите, дверцы в метафорические пространства. Через эту книгу, как через вот такую вот живую книгу, можно входить в эти пространства и путешествовать в мирах буквицы и открывать их, и делать свои открытия, встречаться со своей душой. Вот хочу, конечно, здесь немножко привести пример вот этой песни, которая появлялась ей в этой книге. Когда-то мы с Сашей отважились вместе пройти этот путь. Путь к истоку живого слова. Путь постижения древнего знания, буквицы и раскрытия себя через буквицу. Мы услышали и пошли на зов сердца. И день за днем совершали это удивительное путешествие вовнутрь. Мы настраивались вместе на каждую букву, смотрели образы, которые приходили в наше поле осознания. И каждый проявлял тот образ, который чувствовал Саша через стихи, песни, а я через интуитивные рисунки. Так сотворилась эта книга образов «Живая буквица». Буквица ижа. Зов души. Дан шаг, дан плод, и света глоток, надежду и вновь рождает любовь. Зов души. На краю земли, на краю вселенной, вечный зов души, именем рожденный. Миг соединив в радуге рассвета, здесь моя любовь, верою согрета. Шаг перед судьбой, лик земного свода, ранняя звезда в радуге восхода, в хороводе слов огненного века проложил строку к сердцу человека. Я небесный план Божьего завета, колокольный звон солнечного света, образ и душа, буквица и слово, вечная весна на пороге дома, и несет земля радостные встречи, солнечные дни, искренние песни, райские поля, водные просторы. Здесь моя душа, утренние зори. Буквица Веди. Из вселенной рождалось слово. Словно птица взлетела в небо, растворившись в закате солнца, на плечо мое тихо села. Кто ты, вещая незнакомка, одуванчик земного свода, как лебедушка, бесподобна сердцу солнечная дорога. И расправив большие крылья, охватив небеса и горы, сотворяла земные храмы, наполняла росою воды. И входили, вкушали люди знаки Божьего благопричастия и дарили вселенной песни о любви, о добре, о счастье. И вот творческие вечера, на которых мы рассказывали про наше арт-путешествие. Извините, прошу прощения. И тоже результатом наших совместных вот таких проектов явились марафоны «Кони на заре», арт-марафоны, курс «Целительная буквица». Этот курс как раз был весной, где каждый день мы погружались в одну буквицу и в течение недели весь ряд охватывали своим вниманием. Суть целительства – это сборка новой целостности. И я воспринимаю буквицу как целостную систему, модель, прообраз раскрытия божественного потенциала человека. Когда человек вспоминает себя, свою божественную природу, раскрывает свои таланты и принимает дары от рода через восстановление, восстановленные родовые связи, тогда пробуждается память человека, его дух, душа. В буквице огромный целительный потенциал. Вот, например, в процессе наших занятий очень мягко, через творчество, через сказку, через постижение образов буквицы идут глубокие трансформационные процессы раскрытия и исцеления. Каждая участница, каждый участник открывал в себе новые качества и собирал себя вот в такую новую целостность. Еще очень радуюсь я нашим проектам, которые становятся уже... Можно сказать, каждый год. В том году родился этот проект «Арт-путешествие». То есть мы по местам силы проезжаем, то есть оказываемся вместе силы, настраиваемся, взаимодействуем с местом через творчество. Саша через песни, а я через рисование. И в результате такого путешествия, арт-путешествия, появляются вот такие рисунки, которые отражают момент встречи с местом. Вот, например, здесь Аркаим. А это встреча у озера на Алтае. Просто можно сейчас почувствовать, побыть этими рисунками. Алтай. Страна Беловодья. Удивительное место. Благодатное место. Удивительные рисунки рисовались, да. И знаки тоже через буквицу приходили. Например, знак – это вот буквица ОК, путь сердца. Как раз мы шли к озеру изумрудному в ущелье на Алтае. И вдруг на камне вот такой знак. И буквально через несколько метров открывается необыкновенной красоты изумрудное озеро. как место само подсказывает через эти знания, знаки, образы, тоже метафоры разговаривает с нами. И рисунки, которые рисовались при вот над Белухой, в этот раз я видела вот, вершины Белухи, будучи на другой вершине другой горы, и раскрывалась тоже такая панорама, очень красивая, я нарисовала даже картину вот этой встречи и рисунки этой встречи с Белухой в это лето уже. А еще рисуются сказки. То есть фактически после нашего путешествия, возможно, в новое издание вот, сказок метафорических тоже войдут мои новые сказки про Беловодье, про страну Беловодье, про нашу встречу и про путь пары, который открывался в Аркаиме. Вот. А в рисунках как раз эта сказка отражена. Это чудо встречи. Вот можно, где рождались новые сказки, и шли новые такие откровения внутри. Пробуждалась память, и потом в жизни все начинало проявляться. Это чудо встречи. И наверняка у каждого родится своя сказка через эти образы, рисунки. И что-то свое, сокровенное внутри откликнется на вот эти целостные образы. И своя дорожка проложится к своему чувствованию и встрече с собой. Когда души рассвет уже являет сердечное касание небес, и солнце луч сквозь тьму пронзает, заветной тайны кладенец, восходит жизнь в лучах рассвета, и расцветают небеса. Сердечным трепетным приветом горит кристальная роса. Эти образы совсем недавно появились уже, как раз когда наша мастерская буквица живопись начала работу свою. И, конечно, вот эти встречи через рисунки, когда проявляются лики, когда видишь разные слои новых пространств, куда ты входишь, и там открываешь заветные дверцы, и узнаешь свои сокровенные глубины, конечно, это большой дар буквицы. Дар человечеству, вспомнить себя и раскрыть себя во всем своем божественном потенциале. Мой опыт разный и такой прекрасный. Я стала больше делать, а не ждать чудес, которые к тебе прольются за то, что ты достойна получать. Достойна, да, но не в наградах дела. И тень признания не закроет свет той благодарности во мне созревшей за жизнь, за счастье, опыта, за всех учителей, меня к себе ведущих. Я очень разная, и это счастье увидеть суть в мелькании разных дел, одежды, образов, свой огонечек ясный, любви заветной. И идти за ней, идти навстречу к сокровенной песне своей души, что в глубине поет, тот свет во мне живет и не исчезнет, и просто в новой песне оживет, и новой мечтой откроет дверь. И вот новые сказки появляются, рождаются в нашей мастерской. В этом каждый год новые открытия, и новые сказки, и новые встречи. И как будто уже на таком музыкальном, здесь как раз первый ряд буквицы, мастерской буквицы возрисовались интуитивно в потоке, совместно, в зуме, на занятии. Вот такие рисунки пришли по буквице первого ряда. Открывается ведание сердца. Путешествие в мир души продолжается. И, конечно, приглашаю вас на наши курсы, на наши марафоны, нашу мастерскую буквицы живописи, семейную школу буквицы, чтобы открывать свои дверцы к своей душе, к своей высшей душе и обретать, упрочнять эту связь и дать возможность своей душе проявляться через творчество. Через творчество. Это все образы раскрытия буквицы. Этот нацелительный буквицы вот так раскрывался. Седьмой ряд буквицы. Но везде своя сказочная история. И я сейчас завершаю свой рассказ таким приглашением, благодарностью за внимание. И вот как сидят на краю земли и готовность открыться этим новым мирам, новому познанию, она, да, требует такого, ну, духовной смелости, что ли, идти в неизведанное, открывать себя и встречать, возможно, там то, что мешает, например, сейчас это раскрыть, да, и трансформировать эти преграды в новые возможности, в новый свет. Но всегда и всегда это путешествие гораздо является, становится, дает гораздо больше, чем мы от него ждем, отправляясь туда. Даже не ждем ничего, а просто идем в новое неизведанное. И происходят чудеса вот этой встречи, чудеса открытий. Поэтому я надеюсь, что вы прикоснулись тем мирам, которые открывались в процессе нашего путешествия через рисунки, через стихи, песни, через совместное творение, путешествия. И хотелось бы в завершении сказать вот такие слова, которые, наверное, я себя так сейчас ощущаю, благодаря вот таким путешествием, раскрытием живу, ощущаю себя свободным художником, творящим свою жизнь и выражающим через рисунки ту безграничную любовь и благодарность своей жизни, своей судьбе, своим близким, родным, друзьям, соратникам. Мой девиз по жизни, фраза, которая вылетела у меня, когда мы с мамой поздно вечером возвращались после репетиции и школы, я тогда остановилась и сказала: «Мама, как интересно жить!» Знаете, очень интересно жить. И это становится настоящим, самым таким ярким проявлением неугасаемого интереса к жизни. Благодарю за внимание. На этом я завершаю свой рассказ, свою презентацию. Благодарю Влада. И я думаю, что чтобы как-то не менять настроение, вот этот ритм нашей первой части, мы ее оставим в таком виде без моих каких-то вопросов, а перейдем ко второй части, зададим вопросы и слушателей, и зрителей, и также и мои какие-то вопросы уточняющие я задам. И сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира, где мы сможем ответить на вопросы и продолжим наш эфир с Владой Заболоцких. Включаю отбивочку. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — «Вспомнить себя через образ и буквицы». В гостях у нас Влада Заболоцких. И первый вопрос я задаю сначала от наших зрителей. Задает Дмитрий Иванов. Если ввести данные технологии в урок ИЗО в школе, будет прорыв? Что останавливает введение? Благодарю за вопрос. Я думаю, да, прорыв будет. То есть, ну, задачи разные. На уроке, например, ИЗО, там у них могут быть задачи научиться рисовать, правильно изображать, вот, а не раскрытие потенциала ребенка. Если у нас появятся в школе уроки по раскрытию через творчество, то есть по арт, такой арт-терапии, применение этого метода, то, конечно, я чувствую, что прорыв будет причем колоссальный. Дети очень раскрываются, когда вот мы с ними как раз рисуем, вот, интуитивным рисованием занимаемся. То есть идет очень мощное раскрытие, тем более если это происходит в пространстве буквицы. И вторая часть там вопроса, что, ну, что останавливает, как бы, вот это введение в уроки ИЗО в школе? Вероятно, программа и требования, задачи, которые ставятся перед учителем ИЗО, научить ребенка изображать формы или там предметы, или выполнить программу определенную. И задачи именно такие там по изобразительной деятельности, научить рисовать ребенка, изображать то, что он видит. Вот. Я думаю, что формат таких творческих мастерских позволит открыть и другую грань его умения творить свои образы, да, раскрываться через рисование. Вот. Поэтому, наверное, вот так отвечу. Хорошо, благодарю. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Может, большое количество больных детей в школах, так как родители не раскрывают их потенциал, а пихают в кавычках свои хотелки и считают это заботой и любовью? Ну, я считаю, что просто разные задачи, тут не стоит кого-то там осуждать или говорить, что это плохо или хорошо. Опять же, просто есть, ну, то есть вот такие технологии, да, методы раскрытия человека, да, вот, и есть программа школьная, и у них просто разные совершенно, это просто другое. И там свои задачи, чтобы у школьники, да, учащиеся, хотелки, я понимаю, о чем вопрос, что когда мы навязываем, да, ребенку, и он так и не слышит внутри себя, что же он на самом деле хочет, в чем реализоваться. Я понимаю, в чем суть проблемы этого, ну, проблемного такого вопроса. Да, в этом тоже болит душа, чтобы были возможности у детей именно развиваться, именно раскрывать себя и идти по пути именно своих внутренних мотивов. Да. Благодарю. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос, насколько влияет имя ребенка, нареченное родителями, на его потенциал, например, такие имена, как Эрос, Даниэла, Милолика и так далее. Очень влияет. Имена влияют на человека, его обуславливают его программу. И при этом можно именно через буквицу, понимая смысл, суть этого имени, через буквицу раскладывая это имя, да, можно увидеть на самом деле его кроющийся за этим потенциал и возможность тогда его потом проявления возникает. То есть я считаю, что имя это оно может нести такую социальную, да, социально обусловленную, вот как вот, ну, то есть в социуме вот такую программу реализации ребенка, и в то же время там есть та глубина, которая может раскрыться через буквицу, его суть раскрыть. Да, вот так, возможности есть через имена. Благодарю, Дмитрий Иванов. У нас сегодня активный наш слушатель. Скажите, как духовно подняться, чтобы в своей семье детям преподносить технологии света, в кавычках, в то время, когда дети тянутся к блогерам, телесникам и не тянутся к родителям? Хорошие вопросы. Спасибо. Да. Конечно, на него так сразу не ответишь. Вот. И это на самом деле проблема очень большая. Так, в зависимости от, и от телефонов, и закрытости детей, да, от общения. И многие дети уже просто эта способность так чувствовать, взаимодействовать, она просто утрачивается. Вот. Есть такие общие проблемы в социуме, да, вот, и есть вероятно, не случайно сейчас вот как раз буквица, она, я уверена, что скоро и в школы придет, то есть есть тех технологий, которые, возможно, вот эту плотину прорвут, и ребенок, то есть будет учиться открывать этот мир, взаимодействовать в мире. Вот, и очень важно, чтобы они применялись и как можно раньше. Благодарю. Влада, вопрос вновь задает Дмитрий Иванов. Он чуть-чуть как бы связан с предыдущим. Что читать взрослым и для детей, чтобы не проспать воспитание своих детей со стороны блогеров, западников, телесников? Конечно, порекомендую и «Сказочная буквица» Майи Каравай, очень хорошие книги, да, то есть по буквице есть для детей адаптированные, и для взрослых это очень именно погружает в этот мир света, добра, связи с родом, то есть с основам таким, вот, к естеству человека, да, к себе возвращает. И, конечно, очень много у нас еще и в советский период, да, таких детских книг очень хороших. То есть можно, если поинтересуетесь, как можно раньше привить вот такую любовь к чтению. Мне кажется, это очень важно. У меня мама филолог, она моих детей вот приучала. Ну, то есть я очень рада, что она привила эту любовь к чтению, что они читают очень много. И они писали диктанты с ней вот по вечерам. И это очень потом сказалось на хорошей такой сдаче по русскому, то есть поступление в вузы. Как можно раньше важно начинать с ними вот так взаимодействовать через чтение совместное, через, ну, то есть это поле общения создавать очень важно. Делать сюда шаги, усилия. Так что само это произойдет, нет. Это труд. Это труд, ежедневный труд, и на это надо обращать внимание, чтобы не упустить. Я очень понимаю вот опасения как раз. Благодарю, благодарю, Влада. Да, вопросы у нас от слушателей и зрителей пока все, но я вот пока задам свой вопрос, может быть, появятся еще вопросы. У нас в чате. Вопрос мой такой. Вот я сегодня, прослушивая эфир, ну, он был такой интересный, красивый, он как бы возвышает, да, но есть, я себя поймал на ощущении, что есть некий, и может быть поймал кто-то из наших слушателей и зрителей, есть некий отрыв, отрыв от реального мира. От реального мира, потому что, ну, вот, допустим, даже придя на мастер-класс, какой-то по рисованию или по арт-терапии. Это духовно тебя возвышает, и есть какое-то ощущение отрыва от реальности. Потому что, выходя за дверь после какого-то мастер-класса, арт-терапии, да, ты возвращаешься в реальный мир. А в реальном мире не все так воздушно и так... И вот в чем вопрос, да, к чему такой долгий рассказ. Вот как вот через... вот в этот момент вспоминания себя, да, и как можно преобразить этот мир, какими делами, какими, может быть, реальными вещами можно преобразить этот мир и сделать его действительно лучше и добрее. Благодарю, Алексей, за вопрос. А здесь очень такая интересная, тут не отрыв от реальности, тут переход на новый уровень, вот есть такое понятие, да? То есть человек, если у него открыта душа, то есть он живет, то есть он живой, да? Живое сознание, расширенное сознание, то есть он больше в себя вмещает и взаимодействует более глубоко с миром и с другими. И вот, мир отражает его уровень вибрации, его уровень сознания. И вокруг вот, это и самый большой вклад в мир самому открыться, самому открываться, реализовывать свой потенциал. Вот. И это будет влиять на весь мир. Это обязательно, потому что мы все единое поле. Вот. И в этом поле есть... То есть наша жизнь меняется. Вот, например, я написала сказку, когда у меня был такой достаточно кризис в жизни. Дальше, то есть моя карьера ученого, эколога, ну как-то все, раз и вдруг все завершилось нежданно. Вот, хотя были планы еще в этом направлении двигаться. И я тогда именно вот пошла этим путем услышать себя, услышать свою душу. И написал тогда в группе сказкотерапевтов Дмитрия Солона, вот как раз в Крыму у нас был такой ретрит, и написал сказку в своем метафорическом пространстве, сказку о себе, о своей жизни. И фактически через эту сказку произошли те внутренние трансформации, тот выбор и то понимание, куда мне дальше двигаться, и приятие своей жизни, и оно мне стало меняться. Очень быстро, 3 года и огромные изменения в жизни. Я так понимаю, что здесь как раз идет выход в реальность, не отрыв от реальности. Я понимаю, что там, возможно, от бытовой, да, каких-то таких стереотипов поведения, то есть какие-то другие появляются, что это не уход в фантазии, это не фантазии. Образы – это не наши умозрительные какие-то вот такие фантазии. Образы – это живые такие субстанции, вот, это несет энергоструктуру, вот, слово, оно живое, оно материализует эту реальность и имеет связь со всеми уровнями тонких миров, восприятия, со всеми энергетическими центрами человека. Вот. И получается, что такой человек, который он идет по этой земле, он чувствует землю очень хорошо, он имеет опору внутреннюю, он имеет свой стержень, он имеет внутри себя вот это внутреннее понимание, куда ему и как идти, и эту внутреннюю связь ощущает с родом, с землей, с народом своим, с близкими. Реальные чувства появляются, отношения на любви и доверие. И это не сказка, не фантазия, это становится реальностью. Благодарю, Влада, очень хороший ответ. И благодарю тебя за эфир. Вопросов у нас больше нет. Наш эфир подошел сегодня к концу. И по нашей доброй традиции наш гость желает нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-то напутствия и приятные слова. Я благодарю Алексея, благодарю Народное славянское радио за эту возможность. Благодарю всех зрителей, которые слушали меня, были со мной в этот очень волнительный для меня эфир был сегодня. Как никогда я дрожала перед эфиром, потому что, видимо, чувствовала, что пришло время об этом говорить. Пришло время об этом просто и очень понятно говорить, что есть такие возможности сейчас в этом мире. Что очень важно все время, ну, как слышать себя, связь с собой устанавливать, что буквица прекрасная в этом ну, является вот таким даром наших предков, даром тому, чтобы мы вспомнили себя. И время пришло пробуждаться, время пришло расширять свою осознанность и выбирать. И именно через буквицу появляется вот это чувство, что у человека всегда есть выбор. Где жить, как жить, с кем жить. Вот. И есть вот этот закон выбора, очень чувствую. Он ощущается. Я желаю каждому из вас вот этого внутреннего согласия с собой, с душой, проявления, красивого, творческого проявления себя, как творца, как художника, и радости в жизни. Пусть в жизни будет так интересно. Спасибо. Благодарю, Влада, благодарю всех участников нашего эфира. Сегодня был хороший, добрый, светлый эфир, который поможет, надеюсь, каждому слушателю этого эфира найти внутри себя какие-то светлые, добрые образы, которые раскроют его внутренний потенциал. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Вспомнить себя через образы буквицы». Влада Заболоцких была у нас в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, пишите сообщения через обратную связь на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.